Глава 14. Слава богам! Королева очнулась только после того, как проливной дождь смыл всю гадость с палубы, а срочно разбуженная принцесса колданула на нее заклинание полного очищения. Мы к этому времени уже давно бродили по безбрежной спине Левиафана и одному из разрушенных кораблей, вырубая из бортов и палубы ключи, которым крепилась сеть. Она была так натянута, что по-другому снять ее не получалось. Как и вытащить из ее ячеек застрявшие в ней многочисленные плавники гиганта. Мимо нас то и дело шныряли проворные гномы, которые беспрерывным хороводом сновали с галеона до разрушенных кораблей и обратно, унося с разбитых судов все, что не слишком крепко приколочено, а закончив с этим, принялись и за остальное. Я не думал, что на судах, уже год волочащихся за морским монстром, могла остаться хотя бы десятая часть того, что протащили мимо нас гномы, но столетия, проведенные в дефиците всего, превратили их от природы бережливый характер в нечто монструозное, не позволяющее не забрать то, что, по их мнению, плохо лежит. Думаю, они постарались бы и оба корабля затащить на галеон, чтобы потом спокойно и вдумчиво разобрать их по винтику. Но недостаток времени и то, что суда буквально разваливались на части, не позволило им это сделать, хотя пару гарпунных пушек, каждая в тонны 3 весом, были облеплены ими, как муравьями, утащены и подняты с помощью лебедок наверх. Они бы утащили и все остальное, включая поломанные мачты, но мне пришлось отослать их обратно на галеон, ибо было у меня нехорошее предчувствие, что, освободившись, гигант не всплывет к нам с братской любовью, забыв, из-за кого он так мучился весь этот год. Поэтому, на завершающем этапе работ, внизу остались только сокланы, чья смерть вела лишь к потере части опыта, а Реквит, загруженный мной по макушку золотом, все это время скармливал его кристаллу корабля. Это должно было в кратчайшие сроки восстановить целостность галеона и его защитных куполов. Это, по моим расчетам, позволило бы нам добраться до грани и оторваться от него, если Левиафан вздумает пустить нас на морское дно. Его постоянное глухое рычание, отдающиеся вибрации на все окружающее пространство и все больше наливающиеся кровью глаза утверждали меня в моем мнении, но поделать больше я ничего не мог. Ни физический, ни магический урон по нему не проходил, и лишний раз злить его бесполезными попытками члена вредительства я не хотел. Может, тогда он, утопив нас, успокоится и уплывет себе во свояси, и не будет больше биться чугунной башкой о корабль. Однако, как я и говорил ранее, королева наконец очнулась. Не знаю, что с ее ИИ, который ей управляет, но после того, как она очухивается, то может удивить. Сеть уже отделили от корабля, и я снимал ее с очередного неслабого шипа, торчащего из спины Левиафана, когда над морскими просторами понеслась чарующая мелодия. Меня будто огрели по голове подушкой, наполненной легчайшим лебяжьим пухом, и швырнули в наполненную сбитыми сливками ванну. Я почувствовал абсолютное успокоение и безмятежность, на мгновение даже перестав запихивать в сумку нервущуюся сеть. Левиафан перестал вибрировать, налитые кровью глаза посветлели, перестав бросать алые блики на накатывающиеся волны. Все вокруг застыли с малахольными улыбками на лицах. Во нас накрыло. Королева будто в единый миг накурила всех, кто был в досягаемости ее голоса, превратив в стадо похихикивающих торчков. Я кое-как отогнал от себя наваждение и, непроизвольно похихикивая, содрал сеть с последнего плавника. Удар безразмерного хвоста, и мы всей толпой оказались в воде, а Левиафан, уйдя на глубину, быстро скрылся с глаз в ее непроглядной черноте. Я пару минут поплескался в накатывающих волнах, ожидая, что вот-вот подо мной развернется бездна, и мы рухнем в безразмерную глотку Левиафана. Но это все никак не происходило. «Вы, может, на борт подниметесь уже?» — раздался сверху голос принцессы. «Пока мама вконец не охрипла». «Да мы бы поднялись! Тьфу!» Я сплюнул соленую воду. «Вы лестницу или веревку скиньте, что ли?» Полчаса спустя я, обернувшись в 3 одеяла, сидел, прижавшись к теплому боку фени, глядя за церемонией прощания. Королева и ее охрана провели невероятную подготовку, в результате которой галеон один за другим окутало 3 разноцветных магических сферы, в результате чего стало казаться, что мы находимся внутри мыльного пузыря, переливающегося всеми цветами радуги. Надеюсь, они не лопнут так же просто, как тот самый пузырь. Теперь же она и вновь прибывшие прощались с теми, кто кто прошел с нами весь путь и отправится с нами дальше. Вокруг них галдела целая толпа подросших динозавров, превращая грустное событие в цирк. Особенно усердствовал пятитонный Гаврюша, который так рвался поближе познакомиться с королевой, и два сухопарых старика, ставших на его пути, никак не могли в этом помешать. В итоге успокаивать его пришлось ее величеству, которая, использовав остатки сил, наложила на великана какое-то заклинание, от которого рог у того на морде стал прозрачным и начал светиться неярким зеленым светом. Удивленный Гаврюша сел на пятую точку, скосив глаза на свое новое приобретение, которое дало провести церемонию до конца. Мне пришлось тоже встать, чтобы получить свою порцию напутствий. Берегите друг друга и не забывайте, что ваша основная цель — исполнитель желаний. Энергия, накопившаяся в нем за эти столетия, может совершить настоящее чудо. Не потратьте желание на какую-нибудь ерунду. Она выпустила из своих рук ладошки принцессы и сделала шаг назад, в портал, в котором за минуту до этого скрылась ее личная стража. Последний прощальный взгляд, и воронка портала схлопнулась, одарив нас на прощание ворохом разлетевшихся во все стороны золотых лепестков. Мы несколько секунд еще смотрели на то место, где только что крутился золотой вихрь, а затем один за другим повернулись в другую сторону, туда, где от поверхности воды и до самых небес возносилась клубящаяся грозовыми облаками стена. По ней, как на экране огромного головизора, вспыхивали сотни молний, разрезая сине-черные клубы частой ослепительной сетью. Никакого желания влезать туда у меня не было, но стрелка на карте указывала именно в этом направлении. «Поднять якорь!» Мой голос заглушили очередные раскаты грома. Я откашлялся и произнес уже так, чтобы услышали все. «Поднять якорь! Поставить штормовые паруса! Убрать с палубы все лишнее! Выдвигаемся!» Все забегали, начав выполнять мои поручения. И галеон начал движение вперед, все ближе и ближе, приближаясь к взметнувшейся в небеса стене. А через миг мы были уже внутри нее. Плоская стена обрела глубину. Молнии окружили нас со всех сторон, ударяя в окружающие нас защитные купола, стекая по ним воду. Гром превратился в неутихающую канонаду, а затем все замерло. Вернее, все замерли. А еще вернее, мы все превратились в безвольных статистов. А вокруг начало разыгрываться заранее подготовленное действо, в котором мы участвовали лишь в качестве зрителей. Это кажется невероятным, но количество молний только увеличивалось, а из оставшихся незатронутых сгустков тьмы начали образовываться призрачные существа, которые, оставляя за собой дымные следы, рухнули с небес на корабль, поливая его десятками насыщенных электричеством шаров. Те, соприкасаясь с защитным полем, со сварочным блеском оглушительно взрывались, рассыпаясь водопадами искр, заставляя купол судорожно сжиматься и дрожать. Корабль не остался безответным, взрываясь катапультными выстрелами и залпом основного калибра, превращая в ничто налетевших тварей. От постоянных вспышек начало казаться, что зрительные нервы мне выжат до самого мозга, но закрыть глаза я, как и все остальные, не мог, и вынужден был наблюдать за тем, как клубки тьмы сменила стая черных китов, некоторое время плывущих в воздухе вокруг нас. От ударов молний на их шкурах загорались причудливые, медленно затухающие фосфорицирующие рисунки и письмена на непонятных языках. Перед тем, как скрыться во тьме, они извергли из своих дыхал потоки флуоресцентной жидкости, полностью залившей защитный купол, освещая все вокруг призрачным холодным светом. А когда она стекла в океан, вокруг нас все изменилось. Чернота, пронзаемая молниями, сменилась серыми вихрями, которые, подхватив наш корабль, поволокли нас к центру беззвучного смерча, что втягивал в себя все окружающее. Серые туманные струи, будто рукава галактики, закручивались вокруг этого центра, со страшной скоростью всасываясь и поглощаясь вечно голодным монстром. И мы мчались вместе с ними. Смерч стремительно увеличивался, пока не поглотил нас, сначала бросая из стороны в сторону, раскручивая, а затем швыряя в центр, где над нами разлилась чернота глаза бури. Она рванулась в нашу сторону, заполняя сначала все окружающее, а затем мое тело и мое сознание. Сознание возвращалось медленно, разбуженное чьим-то нудным бормотанием и стонами. Оказалось, что бормочу и стенаю я сам, поэтому, как только я заткнулся, то сразу снова начал проваливаться в черноту. Но тут застонал кто-то еще, и я вновь вынырнул на поверхность сознания. Тепло, яркий, даже сквозь зажмуренные веки свет, которые так контрастировали с тем, что окружало нас последнюю неделю, что дало очередной толчок к тому, чтобы вернуться из окружавшей меня до этого темноты, чем я с удовольствием и воспользовался, тем более, что в этой черноте только и было, что изуродованное женское лицо, плавающее в черноте хрустального гроба. Потом вынырнул я с большим удовольствием и, прикрывшись рукой от слепящего солнышка, сел, сквозь прищуренные глаза разглядывая залитую солнцем палубу. Она была завалена бездвижными телами. Впрочем, некоторые из них уже начали подавать первые признаки жизни. Втянул наполненный солью и йодом воздух, провел руками по шершавой поверхности палубы, ощущая под пальцами все ее неровности, похрустел затекшей шеей, до конца возвращаясь в эту реальность. Та наполнилась новыми красками и звуками. Яра, свернувшаяся клубочком рядом со мной, тихо сопела. Кто-то хрипел, кто-то храпел. Некоторые из начавших оживать постановали, выныривая из кошмаров. Я отнес Яру на лавочку и выглянул из-за борта. Чистейшее голубое небо с легкими облачками, лазурное море, никакой стужи и серой хмари, от них не осталось и следа. Занесло нас далековато, явно не ближний свет. Первым делом достал заранее приготовленный телепорт и попробовал открыть окно в друг мир. Внимание! В этом месте обычные свитки телепортации работают только внутри данной локации. Для переноса на другие континенты воспользуйтесь стационарными древними телепортами. Внимание! Получено задание «Древний телепорт». Найдите и восстановите функционирование стационарного древнего телепорта. Награда. 3 жетона на телепортацию в любую часть волшебного мира, где есть древние телепорты. 2 миллиона очков опыта. 6 кристаллов энергии. Я глянул в предыдущие логи, где было подтверждение того, что мы прибыли в нужное место. Поздравляем! Вы достигли локации «Мифический остров Еванделия». Вы приплыли в эту локацию первыми. Награда первопроходцам. 1,5 раза увеличенный опыт. 1,5 раза увеличенный лут. Достижение первопроходец первой степени. Увеличенный лут и опыт на 5% постоянно. 10 очков свободных характеристик. Разблокированы все умения и навыки класса, соответствующие вашему уровню. Задание. Разыщите потерянный мифический остров Еванделия. Награда. Вариативно. Ну, это легко. Судя по карте, до острова осталось пара миль. Правда, меня слегка напрягало отсутствие птиц, по которым можно судить о близости к земле. Но, может, они держатся поближе к берегу? Несмотря на то, что во время перехода галеон лишился всех защитных куполов, а половина парусов превратились в лоскуты, пройти это расстояние будет несложно. Тем более, что наш капитан, не подверженный обморокам, так и стоял около штурвала, внимательно вглядываясь в голубеющую даль. «Кэп, право руля! 2 лиги в том направлении! Выдвигаемся!» Галеон слегка изменил направление движения, легко взрезая своим носом ласковые волны. Я устроился на нем, любуясь отражением солнца в воде и стайками летучих рыб, выпрыгивающих на поверхность и пролетающих десятки метров над морской гладью. Вглядываясь в морские дали, я выискивал там признаки приближающейся земли, но они отсутствовали. До самого горизонта простиралась бескрайняя водная гладь. И только когда наш корабль на мини-карте наехал на поставленный крестик, а земля так и не появилась, я вспомнил рассказ Абрама Моисеевича о том, что в последнем походе он наблюдал за тем, как тот погрузился в морские пучины. Мне почему-то казалось, что раз мы плывем к нему, то он давно уже всплыл и ждет нас с распростертыми объятиями, но нет. «Стоп, машина! Полный назад!» Естественно, с парусником этот приказ не сработал. Пришлось долго разворачиваться и возвращаться к нужной точке. Но вот через час мы были на месте, опустили паруса и начали неспешный дрейф. Я свесился с борта, вглядываясь в морскую глубину, но кроме озорных бликов на воде, естественно, ничего не увидел. «Пофиг, Колян, готовьтесь к вылету. Майор, ты тоже, как только доделаешь голема. И где у нас город? Куда делся?» Сидящий на мачте Кракен стал уже настолько привычным зрелищем, что пустая мачта стала смотреться без него как-то неправильно, словно неукрашенная новогодняя елка, свисающая с потолка праздничного стола. «Так ты же самого в броню одеть велел. Он сейчас на примерке». «Олдрик, метнись в кузню, поторопи гномов. Нам надо вылететь, пока день на дворе. И баферов найди. Мне их убить необходимо после того, как они нас пробустят. Пофиг, эльками пока запастись. На все случаи подводной жизни». «И пока запасаешься, объясни мне, почему 2 малолетних торчка умеют делать элики божественного уровня, а ты, великий и ужасный, этого не можешь?» «Почему не могу?» «Могу, только толку от этого никакого нет. Я когда увидел эти рецепты в гильдии алхимиков, Чуть не рехнулся от счастья. Стоимость у них, конечно, была ломовая, но я взял у них квест на очистку авгиевых конюшен и получил приличную скидку». «Авгиевых конюшен? Ты про это мне не рассказывал». «А что там рассказывать? Сделал все по классике. Вызвал внутри помещения адский ливень и вымыл оттуда все, что было не приколочено. Получил скидку». «Стоп-стоп. Ты чего-то не договариваешь. Колись, что было». «Да ничего особенного. Просто я оказался на пути вырвавшегося из конюшен потока. Воды. Меня смыло совсем вместе, и я не смог вовремя остановить дождь». «И?» «Ну и там смыло все, включая лошадей, саму конюшню. Потом этими потоками затопило полгорода. Но это уже другая история». «Действительно. Ничего особенного. Все как всегда». «На размере скидки это не сказалось», — легкомысленно пожал плечами маг. «Там стало так чисто, что лучше не придумаешь. Так что всего месяц фарма, и я приобрел и выучил 2 рецепта божественного уровня на увеличение интеллекта и мудрости». «Ну так и где они? Или там слишком ингры редкие? Такие, что не достать?» «Да нет, ингры вполне обычные. Только от этих эльков толку нет». «В каком смысле нет?» «В таком, что они для использования доступны далеко не всем. И только последователям богов, да не абы каким, а только самым продвинутым, типа верховного жреца, бога жизни или архилича из когорты бога смерти. А у нас со всеми богами отношения не очень, так что с этими эликсирами облом». «Так как же? Вот у меня...» «Поган, пофиг!» — меня прервал вопль майора. «Идите голема поднимать будем!» «Что за чертовщина? Пофиг ошибся, или у меня с кем-то из богов репа задрана до небес? Да нет, не должно быть. Да и у меня в статистике ничего такого не написано. Видимо, все-таки это ошибка». Я дошел до сотворенного майором голема, и все мои мысли смыло удивлением от открывшегося передо мной вида. Основное тело голема состояло из гигантской клешни убитого нами краба-отшельника. По всей его усеянной шипами, наростами и гроздьями игрокушек поверхности были разбросаны десятки глаз, жестоко изъятых из организмов, нападавших на нас морепродуктов. Также к ней присобачили с полсотни разнообразных плавников, пару потрепанных щупалец с пришитыми на концах морскими звездами и 6 хреновин, похожих на сплющенные бочонки. Это, по объяснениям майора, были водяные помпы, с помощью которых передвигались некоторые виды головоногих, всасывая воду спереди и силой выпускающие ее сзади. В общем, посмотреть было на что. Но вот зачем было звать нас? Это обычный голем, и Гошина сердце реанимировать не надо. Видимо, майор просто похвастаться своим чудом хотел. «Просто похвастаться своим чудом хотел», — подтвердил мои догадки некромант на высказанный пофигом вопрос. «Глядите и трепещите!» Майор замахал руками и забормотал заклинание, вдыхая в чудовище псевдожизнь. Тот ожил, пару раз злобно щелкнул клешней, взметнул и уронил щупальце, намертво прилипая морскими звездами к палубе, и в недоумении направил все 34 глаза на Создателя. Тот почесал репу и неуверенно произнес: «Может, в воде от него будет больше толку? Надо его как-то за борт перевалить». «Вот этим и займись», — ухмыльнулся я. «В нем тонн, наверное, 8-10. Тебе как раз до пенсии развлечений хватит». «Я и так уже 40 лет как на пенсии», — пробурчал майор, поворачиваясь ко мне спиной и заорал. «Эль, Ром, тащите сюда Гаврюшу, работенка есть». Я его уже не слышал, обернувшись на жуткий лязг железа, раздавшийся у меня за спиной. Там, из раскрывшегося люка, выползало очередное чудовище, закованное в сверкающую броню. Гремя, как связка пустых кастрюль, оно с трудом протиснулось в небольшую дверцу. Я поковырял ногтем в ухе, стараясь выковырить из него этот адский грохот, и, вытащив глефу, направился к нему. Быстрый рывок, удар, закованные в сталь щупальца скрестились, принимая на себя удар глефы, а затем пара из них, оканчивающаяся широкими, заточенными веслообразными навершиями, метнулась ко мне, пытаясь располовинить одним ударом. «Ими и грести удобно, и атаковать можно», — поведал мне выпалший вслед за чудовищем гном. «Концы в точности повторяют форму широких копейных навершей. Ими колоть удобно и рубить. Мы ввели в сталь алмазные нити. Теперь их даже поцарапать сложно, а не то, что сломать. А сочленения сделали раздвижными, так что ему еще уровней на 100-150 их хватит. Раза в 2 может вырасти, а он будет все так же впору». «Просто великолепно!» — пропыхтел я, с трудом в перекате уклоняясь от стремительных ударов. Жаль, что они такие громоздкие. В воде плавать не сможет, только по дну ползать, да и то не быстро. «Обижаешь», — прогудел мастер. «Там в каждой детали, в каждом лезвии полость с воздухом. Под водой он не будет весить ничего и плавать сможет». «Ничего себе», — подивился я. «Это невероятно круто. Такая работа дорогого стоит. 20% от найденных под водой сокровищ будешь мастерам отдавать, понял?» Я проскользнул сквозь мельтешение щупалец, вскочив на бронированную голову, приставляя острие глефа к глазу кракена, и, дождавшись кивка рогатой головы, соскочил вниз. Майор с помощью лебедки, гаврюши и такой-то матери как раз переваливал лупающую глазками клешню за борт. Громыхающий кракен пополз им на помощь, снося все на своем пути. Маг в колпаке с озорно позвякивающими бубенцами крутился у всех под ногами, раздавая никому ненужные советы. В общем, все как всегда. Цирк с клоунами на выезде. От этой мысли я успокоился и, ухмыльнувшись, проорал. «Все на борт! Отчаливаем!»